Глава 11. Люба. Всю ночь ворочаюсь, думаю о видео, что прислал Данте. Это было отвратительно. Смотреть на это не хотелось, но удалить рука не поднялась. И в зеркало возник невольный вопрос. Да что с тобой не так? Сборы на учебу теперь занимают больше времени, вставать тоже приходится раньше. Но зато выгляжу я на все 100, учитывая, чьей девушкой меня считают, иначе быть не может. «Люба, привет!» – машет мне Римма возле универа, а я ей подмигиваю. «Спасибо за помощь!» «Все получилось?» «Да, девушка слилась. Знаешь, есть много способов держать мужчину в руках и без слежки. Я тебе скину одни курсы, мне очень помогли. Есть шанс, что скоро я перееду к Петрову». «Ну, учитывая, что Данте сам ко мне переехал, пока эти курсы мне без надобности». «Блин, точно! Вот это засада! Ему даже машину кто-то из парней одолжил!» «Да, таких парней, даже если денег лишить, они найдут, где перекантоваться!» «Вот она моя судьба!» Сзади меня врезается что-то твердое. Хочу дернуться в сторону, но Данте давит руками, типа обнимает, по факту держит в плену. «Привет, любовь моя!» «И тебе привет! Проспал? Ночь была тяжелой?» Данте усмехается, а Рима быстро уходит, наверное, стыдясь того, что сдала друга своего парня. «Ручной труд и не может быть легким, но уверен, что скоро ты это исправишь. О, помаши рукой Максу, он вон смотрит». Он словно марионетки поднимает мне руку и дергает ее в подобие приветствия. Я отбираю собственную руку и неловко улыбаюсь Максу, но он уже отвернулся и ушел. И почему мне перед ним так стыдно? Резкий захват груди, и я вскрикиваю, толкая Данте. «Ты зачем это сделал?» «А как еще проявить всю мою любовь?» Вытягивает он губы трубочкой, но я уже отворачиваюсь. «Ты смешон, и подобное поведение не вернет тебе золотую карточку мажора». «У меня хватает знакомых, чтобы ни в чем не нуждаться. Не переживай». «Тогда зачем ты переехал в общагу?» «Чтобы быть к тебе поближе, конечно». «Смешно. Сегодня у тебя, как у моего парня, много работы. Нужно пройтись по вузу и собрать участников для будущего конкурса умников и умниц». «Сама сделаешь». «Нет, сделаешь ты. Иначе твой отец узнает о твоем плохом поведении. Ну или я могу отправить ему одно интересное видео». «Чокнутая». «А зачем ты мне его отправил?» «Что бы ты думала обо мне, конечно? Ты же думала?» «Вот еще. Мне и без твоего корнишона было чем заняться». «Корнишона?» «Знаешь, теперь я понимаю, почему ты такой злой. Комплексы не дают тебе покоя. У нас есть психолог в УЗИ, он бы мог тебе помочь». Говорю это и резко убегаю. Но Данте внезапно гонится за мной, хватает и толкает за лестницу. «Отпусти! На пару опоздаем!» «А что такое? Мы же пара, нам положено обжиматься». Дергает меня за волосы, толкает пальцы в рот, а когда кусаю их, тянет сильнее. В его глазах сплошная мгла, и кажется, вот-вот из нее вылезет настоящее чудовище и сожрет меня. Мне удается пнуть Данте в пах и сбежать, слыша сдавленная сука. Сердце колотится, как бешеное, а перед глазами жестокое выражение лица. Бегу и постоянно оборачиваюсь, но вот резко врезаюсь в что-то твердое. «Ой, Макс, привет!» «Привет! Прелюдия!» «Что? А, да, в догонялки играем!» «Знаешь, я не знал, что он тебе нравится. Ты не говорила?» «Да, я сама как-то не знала. Так вышло!» «Не думал, что ты такая поверхностная!» «Что? Я? С чего ты взял?» «Ну, тебе же внешность его понравилась!» «Потому что больше у Данте ничего нет», — говорит он и, отвернувшись, уходит в аудиторию. Данте выглядывает из-за угла, злой как черт, и я скрываюсь среди людей, занимая свое место возле Аси. Дышу часто, прерывисто и вся сжимаюсь, когда Данте вместо того, чтобы подняться на задний ряд, садится рядом со мной, прижимаясь стальным бедром к моему. «Ты не попутал место?» «Нет, конечно». «Теперь мое место рядом с тобой», — хмыкает он, наклоняется, чтобы посмотреть на Андрея. «Здорово, я Данте». «Я Андрей». «А ты Ася, да? Соседка Любы?» «Да, а откуда?» «А я теперь про Любу знаю все».